Глава пятая. Внешность таинственного мужчины средних лет, приятной наружности с темными седоватыми волосами — штука расплывчатая и ненадежная, и устанавливать детали было непросто. Кто мог описать его достаточно подробно? Во-первых, сестра Марфа. Во-вторых, медсестры в больнице, где лежали Наташа, Ольга и Павлик Терехины. В-третьих, сами дети. Но детей пришлось исключить сразу. Дядя Саша мог появиться в любую минуту, и непосредственные Павлик, Оля и Наташа тут же сказали бы ему, что им интересуется милиция. Если с 17-летней Наташей еще можно было попытаться договориться, то с остановившейся в развитии Олей и маленьким Павликом этот номер точно не пройдет. Скажут сразу же. Медсестры в этой ситуации тоже не были особо надежными. Кто знает, не приплачивает ли дядя Саша кому-нибудь из них за молчание и своевременное информирование. Зато с жильцами дома, где была убита Екатерина Венедиктовна Анисковец, можно было работать спокойно. Искомый мужчина там вряд ли появится, даже наверняка не появится. А если появится, значит, он к убийству отношения не имеет. Но беда в том, что видели и запомнили его только два человека. И что самое главное, в разное время. Старушка с нижнего этажа запомнила его еще с тех времен, когда он достаточно регулярно приходил к Екатерине Венедиктовне. И было это довольно давно. Незадолго до убийства она его не видела. Другая же соседка жила в доме недавно и видела темноволосого мужчину возле квартиры Анисковец за два дня до убийства, но никогда не видела его раньше. Миша Доценко по опыту знал, что с такими двумя свидетелями каши не сваришь. Под кашей в данном случае подразумевался субъективный портрет разыскиваемого мужчины. Так оно и вышло. Поскольку всех жильцов дома Доценко уже знал, то решил воспользоваться услугами художника, жившего прямо над квартирой Анисковец. Федор подрабатывал быстрыми портретами возле выставочного центра. Много пил, но глаз у него был по-прежнему острым, а рука пока еще не дрожала, даже с похмелья. Начал Доценко с той свидетельницы, которая была постарше. Анисия Лукинишна уверенно руководила работой Федора и была страшно довольна, проникнувшись важностью выполняемой задачи. «Круче, круче бери», — командовала она. «Вот так. Нет, брови не такие. Гуще рисуй. Губы-то, губы чего сморщил? Они у него такие были красивые, большие». Федор покорно исправлял рисунок, полагаясь на слова женщины. «Да чего-то он у тебя старый-то какой получился», — неодобрительно изрекла Анисия Лукинишна, окидывая взглядом законченный рисунок. «И не такой он вовсе был». Начали сначала. Овал лица, прическа, нос, губы, брови, глаза, подбородок, морщины. «Ну, а теперь как?» — с надеждой спросил Доценко. «Теперь хорошо», — удовлетворенно сказала свидетельница, которой скоро должно было исполниться 94 года. С полученным портретом они пришли к другой соседке, той, что видела дядю Сашу незадолго до смерти Анисковец. «Что вы?» — удивилась она, едва бросив взгляд на рисунок. «Это совершенно не он». «Так», — устало вздохнул Доценко, — «приехали. Давайте все сначала. Что вы вкладываете в понятие «совершенно не он»?» «Ну как что?» — растерялась женщина. «Не похож». «Это не одно и то же», — терпеливо начал объяснять Михаил. «Вы актера Пьера Ришара хорошо себе представляете?» «Это которого? Высокого блондина в ботинке?» «Да, его самого». «Конечно», — улыбнулась женщина. «У него такая внешность, ни с кем не перепутаешь». «Теперь посмотрите». Он вытащил из бумажника несколько фотографий, и одну из них показал свидетельнице. «Это он?» «Совершенно не он», — тут же ответила она. «Какой же это Ришар? Это же Михаил Ульянов». «А этот?» Он протянул ей другую фотографию. На снимке был запечатлен человек, тщательно и умело загримированный под Ришара, но все-таки было видно, что это не французский киноактер. Доценко, работая со свидетелями, всегда носил с собой несколько специально подготовленных комплектов фотографий, потому что давно усвоил, наглядный пример всегда срабатывает лучше, чем самые подробные словесные объяснения. «Этот?» Женщина задумалась, внимательно вглядываясь в изображенное на снимке лицо. «Вообще-то похож на Ришара. Но, по-моему, это все-таки не он». «Отлично. Теперь посмотрите вот этот снимок». На третьем снимке был тот же мужчина, только без грима, но в парике, точно имитирующем прическу Ришара. «Нет», — она покачала головой, — «этот не похож». «Почему?» — быстро спросил Доценко. «Смотрите, прическа совсем одинаковая, но лицо другое. И нос такой же длинный», — настаивал Михаил. Нос длинный, а лицо другое, не уступала женщина. Теперь поняли разницу между «совершенно не он» и «не похож». Свидетельница рассмеялась. И правда, надо же, как интересно, я и не задумывалась никогда. Дайте-ка мне рисунок. Она снова, но уже более пристально, вгляделась в творение Федора. Да, вы правы, нельзя сказать, что это совершенно не он. Что-то общее есть. Но губы у того мужчины были тоньше, суше, и глаза не такие большие.